Глава 10. Волшебная книга. За дверью оказалась просторная комната с тремя большими окнами, а все ее стены от пола и до потолка были сплошь уставлены книгами. Книг тут было больше, чем успела повидать Люси за всю свою жизнь. И крохотные тоненькие книжечки, и толстые унылые тома, и книги больше любой церковной Библии, все в кожаных переплетах, пахнущие стариной, ученостью и волшебством. Из объяснений Старшова она знала, что не надо тратить времени на книжные полки. Нужная книга, волшебная, должна лежать на письменном столе, стоящем в центре комнаты. Увидев этот стол и книгу на нем, она поняла, что читать придется стоя. В комнате не нашлось ни одного стула. Люся решила закрыть дверь. Но дверь не закрывалась. «Здесь кое-кто может не поверить девочке, но я считаю, что она говорит чистую правду». Она объяснила, что в любом другом месте ей бы и в голову не пришло закрываться. Но в этой комнате она почувствовала, что не может спокойно читать книгу, стоя спиной к раскрытой двери. И я бы на ее месте почувствовал то же самое. Особую тревогу внушали размеры самой книги. Люся так и не смогла выяснить у Старшова, где именно в книге искать заклинание, которое делает невидимок видимыми. Он даже несколько растерялся, когда девочка спросила об этом. Похоже, он считал, что Люся должна начать с первой страницы и читать все подряд, пока не дойдет до нужного места. Люся подозревала, что он даже не представляет, что нужное место в книге можно найти как-то иначе. «Этак ее придется читать целый день, а то и неделю. А мне уже кажется, что я пробыла здесь много часов». Подойдя к письменному столу, она коснулась рукой переплета, и ее пальчики сразу свело судорогой, как будто книга была наэлектризована. Люся попыталась открыть книгу, но поначалу из этого ничего не вышло. Девочка не сразу поняла, что книга застегнута на две свинцовые застежки, а когда расстегнула их, то раскрыть книгу оказалось так же легко, как и любую другую. И какой же удивительной оказалась эта книга. Во-первых, она была не напечатана, а написана четкими ровными буквами, с толстыми линиями там, где перо шло вниз, и тоненькими волосяными там, где перо шло снизу вверх. Поэтому читать ее было легко, даже легче, чем печатную. Во-вторых, она была так красива, что Люся с минуту просто любовалась книгой, забыв, что ее надо читать. Бумага была гладкой и похрустывающей, приятно пахнущей. И множество рисунков. На отдельных листах, посреди страниц и вокруг заглавных букв, в начале каждого заклинания. У книги не было ни титульного листа, ни заглавия. С первой же страницы начинались заклинания, и поначалу они касались всяких пустяков. Первое заклинание, например, предназначалось для выведения бородавок. Его надо было произносить, обмывая руки при этом в серебряном тазу. Затем от зубной боли и судорог, а также заклинание, которое спасает от роя пчел. Картинка, изображающая человека с зубной болью, получилась такой живой, что от одного ее вида и у вас могли бы заболеть зубы, если, конечно, рассматривать эту картинку достаточно долго. Лист, на котором было написано четвертое заклинание, усеивали золотые пчелы, такие живые на вид, что на миг нашей исследовательнице показалось, будто насекомые на самом деле летают. С большим трудом Люси заставила себя оторваться от этой страницы. Когда же, наконец, перевернула, следующая оказалась не менее интересной. «Но мне надо дальше», — торопила себя Люси. Она бегло просмотрела еще около 30 страниц, которые могли научить ее искать клады, припоминать то, что забылось, или забывать то, что хотелось бы забыть, узнавать, говорят ли вам правду или ложь, вызывать или разгонять ветер, туман, дождь со снегом или просто дождь, наводить волшебный сон или превращать человеческую голову в ослинную. Правда, для этого требовалось, чтобы человек от природы был с придурью. Чем дальше она читала, тем красивее и ярче становились картинки. Потом она дошла до страницы с такими ослепительно яркими картинками, что поначалу и не обратила внимания на текст. Но заглавие все-таки заметила. «Безотказное заклинание, которое сделает ту, что его произнесет, прекрасней, чем это дозволено простым смертным». Люси разглядывала рисунки, низко нагнувшись над страницей. Ей сначала казалось, что картинки какие-то запутанные и тесно заполнены всякими фигурками, но понемногу они становились все яснее и отчетливее. На одной из них изображалась девушка, стоящая возле стола и читающая огромную книгу. И она была одета точно так же, как Люси. На следующей картинке Люси теперь было видно, что девочка на картинке и есть сама Люси. Стояла с усталым лицом, чуть приоткрыв рот, как будто читала что-то наизусть или пела. На третьей картинке неземная красота уже снизошла на нее. И, как это ни странно, картинка та была совсем маленькой. По крайней мере, казалось такой вначале. Но девочка на ней выглядела точь-в-точь как Люси, ну совсем живая. Несколько секунд они глядели друг другу в глаза, а потом настоящая Люси потупила глаза. У нее голова закружилась от невероятной красоты, которой блистала девочка на картинке, хотя сразу было понятно, что это лицо самой Люси. Затем картинки побежали одна за другой, стремительно сменяя друг другу. Она увидела себя на престоле во время грандиозного турнира в Калармене, где все короли мира сражались во славу ее красоты. Но этот турнир сразу же превратился в настоящую войну. И вот уже все страны, и Нарния, и Арчинланд, и Тельмар, и Гальма, и Калармен, и Теребинты лежали в развалинах, опустошенные обезумевшими от любви королями, герцогами и могучими рыцарями, добивавшимися ее благосклонности. Потом все переменилось, и Люси, все еще прекрасная, сверх всякой меры, оказалась снова в Англии. Сьюзен, которая всегда считалась самой красивой у них в семье, уже вернулась из Америки. Сьюзен на картинке была точь-в-точь как настоящая, только теперь она выглядела какой-то простоватой и грубоватой, с неприятным выражением лица. Было видно, что Сьюзен завидует ослепительной красоте Люси, но это не имело значения. Сьюзен теперь никого не интересовала. «Я скажу это заклинание», — решила Люси. «Какое мне до всего этого дело? Вот сейчас скажу». Она сказала: «Какое мне до всего этого дело?», потому что внутренний голос говорил ей: «Ты не должна этого делать». Но когда она снова взглянула на открытую страницу с заклинанием, чтобы уже прочесть его, прямо среди написанного текста появилась еще одна картинка. Раньше там ее не было. Прямо на Люси смотрели глаза великого льва Аслана. Он был нарисован таким золотым и сверкающим, таким страшно живым, что казалось, вот-вот шагнет к ней прямо со страницы. До самого конца этого приключения она пребывала в уверенности, что лев действительно чуть-чуть шевельнулся, выступив из страницы. И уж в любом случае в выражении его лица никак нельзя было ошибиться. Он заворчал и оскалился так, что стали видны все его острые зубы. Люси ужасно перепугалась и поскорее перевернула страницу. Спустя некоторое время она наткнулась на заклинание, позволяющее узнать, что думают про нас наши друзья. А так как Люси все еще хотелось испытать действие заклинания, которое сделало бы ее прекраснее, чем это дозволено простым смертным, но произнести его не смело, она поспешно, боясь, как бы не сказать все же тех слов, проговорила эти. «Ничто в мире не заставит меня воспроизвести их здесь». И замолчала, ожидая, что же произойдет. Но ничего не происходило. Она начала разглядывать картинки, на которые вначале не обратила внимания, и сразу же увидела картинку, изображавшую самую невозможную в мире вещь – вагон третьего класса и в нем двух самых обычных школьниц. Девочка сразу же узнала их – Марджери Престон и Мэри Федерстоун. Но изображение перестало быть картинкой. Все ожило. Люси видела, как за окном вагона мелькали телеграфные столбы, а девочки болтали о чем-то и смеялись. Потом понемногу начали различаться их голоса, как это бывает, когда включишь радио. Она уже могла разобрать, о чем говорят ее подружки. «Так я смогу хоть иногда видеть тебя в этом семестре?» — спрашивала Мэри. «Или ты по-прежнему будешь все время крутиться вокруг Люси Пэвенси? Вы до сих пор дружите?» «Ну, вряд ли это можно назвать дружбой», — несколько смутилась Марджери. «Уж не скажи, в прошлом семестре ты на ней просто помешалась». «Вот уж нисколечко», — с негодованием воскликнула Марджери. «Если нужно, я могу выбрать себе подружек поумнее, чем она. Нет ничего хуже, чем возиться с такой малышкой. Я и так жутко устала от нее и не могла дождаться, когда же закончится семестр». «Ну, больше тебе мучиться со мной не придется», — крикнула Люси. «Ах, какая же ты двуличная!» Звук собственного голоса тотчас привел ее в чувство. Она поняла, что кричит на картинку, а настоящая Марджери далеко отсюда, более того, совсем в другом мире. «Ну и ладно», — уговаривала себя Люси. «Я-то думала о ней куда лучше, чем она обо мне. Я ведь столько сделала для нее в прошлом семестре, так ее полюбила, что вряд ли какая девочка еще сможет полюбить ее так сильно. Причем она хорошо об этом знает, но все-таки наговорила обо мне таких гадостей этой Мэри Федерстоун. Там ведь были и какие-то другие девочки. Неужели все мои подружки точно такие же? Там еще столько разных картинок. Нет, больше не буду смотреть. Не хочу, не хочу». И она с усилием перелистнула страницу, на которую успела капнуть ее большая сердитая слеза. На следующей странице ее ожидало заклинание для тех, кто хотел поднять настроение. Рисунки здесь были совсем маленькие, но зато очень красивые. Когда же Люси начала читать заклинание, оно оказалось всего-навсего сказкой, которая занимала всю эту страницу и три следующих. Но еще не дочитав до середины, Люси забыла, где она, забыла даже то, что просто читает. Она вошла в эту сказку, как в настоящую жизнь, и все картинки оказались тоже живыми. Перевернув четвертую страницу и дочитав ее до конца, Люси заявила: «Это самая чудесная сказка из всех, какие я читала, и боюсь, что такой мне уже больше никогда не удастся прочесть. Будь на то моя воля, читала бы ее, не отрываясь, 10 лет подряд. А сейчас надо хотя бы еще разок перечитать ее, пока я здесь». И тут волшебная книга показала свой нрав. Оказывается, она не позволяла вернуться к тому, что было уже прочитано. Страницы справа переворачивались, как в обыкновенной книге, а страницы слева, уже прочитанные, никак не хотели перелистываться. «Ох, какая досада!» — расстроилась Люси. «Так хочется прочесть эту сказку еще раз. Но если нельзя перечитать, я ее сейчас вспомню. Как там было? С чего она начиналась? Она о том, как, о том... А, боже мой, да что же это такое? Она без следа исчезла из моей памяти. И даже последняя страница теперь совершенно чистая. Какая странная книга! Но как я могла так быстро все позабыть? Что же там все-таки было? Что-то насчет чаши, меча, дерева и какого-то зеленого холма. Это я хорошо помню. Но вот как все начиналось... Что же мне теперь делать?» Ей так и не удалось ничего вспомнить ни тогда, ни после, до самого конца ее жизни. Но с тех пор всякая интересная история, прочитанная Люси, казалась ей частью прекрасной и неуловимой сказки из волшебной книги, которую она так и не смогла запомнить. Убедившись, что сказка ушла безвозвратно, Люси со вздохом перевернула страницу и с удивлением увидела, что на следующей совсем нет картинок. Такая страница в этой книге встретилась ей впервые. Но зато на ней было то, ради чего она пришла в эту комнату. Заклинание, которое делало невидимое видимым. Именно то, что она искала. Сначала Люси внимательно прочла текст про себя, чтобы разобрать все трудные слова, а потом начала, не торопясь, очень внятно читать вслух. И сразу же увидела, что оно действует. При первых же произнесенных словах в заглавных буквах вверху страницы проступила краска, а в пробелах текста начали появляться рисунки. Это выглядело так, словно она держит над огнем листок, исписанный невидимыми чернилами, и текст проявляется от тепла. Только вместо тусклых сероватых букв, выведенных лимонным соком, самые простые и доступные невидимые чернила. Все забистрело зеленой, голубой, золотой и ярко-алой красками. Но рисунки оказались какими-то странными. На них было слишком много всяких фигурок. Люсе с трудом удавалось одновременно читать заклинания и разглядывать картинки. И чем-то они ей не нравились. Девочка подумала, наверное, я сделала видимыми не только этих колотунов, но и уйму прочего народа. Вокруг таких мест, как дом чародея, должно слоняться без дела много всяких невидимок. Среди них могут оказаться такие, которых лучше бы и не видеть. А в этот момент она услышала, что за ее спиной по коридору кто-то идет, ступая мягко, но несколько тяжеловато. Конечно, она тут же вспомнила все, что ей рассказывали про мага. Ходит всегда босиком, а шуму от него не больше, чем от кота. В таком случае всегда лучше сразу обернуться и увидеть, что это такое, чем дожидаться, дрожа, пока это приблизится к тебе сзади. И Люси обернулась. Лицо ее запылало от счастья, и, чего она не могла видеть, на миг стало почти таким же прекрасным, как у той Люси из волшебной книги. Вскрикнув от восторга, она бросилась к двери, протягивая вперед руки, потому что у порога стоял сам Аслан, великий лев, величайший из всех великих властителей. Сильный, теплый, самый настоящий, он позволил ей расцеловать себя и зарыться лицом в сияющую золотую гриву. Прошло несколько секунд, и из груди льва послышался низкий, переливчатый гул, похожий на раскаты отдаленного грома. Люся решила, что он так мурлычет. «Ах, Аслан, как хорошо, что ты пришел! Я был здесь все время, но ты только сейчас сделала меня видимым!» «Ой, Аслан!» — Люся позволила себе легкий упрек. «Ты смеешься надо мной? Неужели я могла сделать что-то такое, от чего ты стал видимым?» «Ты сделала это», — сказал он. «Ты прочла заклинание. Или ты думаешь, что я не подчиняюсь законам, которые сам же установил?» Он помолчал немного, а потом сказал уже другим тоном. «Девочка, мне кажется, ты позволила себе подслушивать». «Подслушивать? Ты же подслушала то, что о тебе говорили твои одноклассницы». «Ах, ты об этом! Разве это было подслушиванием, Аслан? Мне казалось, это всего-навсего волшебство!» «Если ты шпионишь за кем-нибудь, пользуясь волшебными средствами, это все равно шпионство. И ты немного несправедлива к своей подруге. Она, конечно, очень слабохарактерная, но любит тебя. Просто она испугалась, что та другая девочка станет ее высмеивать, и сказала ей то, чего совсем не думала. Все равно вряд ли я смогу когда-нибудь забыть эти слова». «Да, ты их уже не забудешь». «О, боже мой», — сказала Люси, — «значит, я все испортила. Ты хочешь сказать, что если бы я ее не подслушала, мы бы всю жизнь были верными, любящими подругами, а теперь мы больше никогда не будем дружить». «Дитя мое, разве я не объяснял тебе, что никто не может сказать, что будет потом?» «Да, Аслан, ты говорил мне об этом», — согласилась Люси, окончательно расстроившись. «Ах, как мне жаль! Но прошу тебя, пожалуйста!» «Что, милая, нельзя ли мне как-нибудь еще раз прочесть ту сказку, ту, которую я не смогла запомнить? А может быть, ты сам расскажешь мне ее, Аслан? Ах, пожалуйста, прошу тебя!» «Конечно, я расскажу ее тебе и буду рассказывать еще долгие годы. А теперь пойдем отсюда. Нам надо повидать хозяина этого дома».